и впервые увидел лежащую на кровати одежду. Брюки, желтую рубашку, белые носки, белые трусы и футболку. Его одежда. Он ее узнал. Замазанная темной кровью. Теперь он знал, как выглядят сфабрикованные улики. На его шею накинули еще одну петлю. Мич взял пистолет с полки стенного шкафа, куда положил его, прежде чем начал одеваться. Дверь в темную ванную тоже была открыта. Он направился к двери, нацелив пистолет в темноту. Переступая порог, нажал на клавишу выключателя и входил уже в освещенную ванную. Ожидал увидеть окровавленный труп в самой ванне или что-то отрезанное. Но нет, и ванна, и раковина сияли белизной. Из зеркала на него глянуло закаменевшее от предчувствия дурного лицо, широко раскрытые глаза. Вернувшись в спальню, он увидел, что потушенная лампа на другом прикроватном столике сдвинута, а рядом с ней что-то стоит. Включил и ее. Компанию лампе составляли два полированных шара окаменевшего дерьма динозавров, которые покоились на бронзовых подставках. И хотя дерьмо матово блестело, Мич подумал о хрустальных шарах и зловещих гадалках из старых фильмов, предсказывающих ужасную судьбу. «Энсон», — прошептал Мич, — «Господи!» Ветер с восточных гор обычно поднимался с рассветом или при заходе солнца, а тут вдруг задул задолго до рассвета, через много часов после заката сильнейший ветер, обрушившийся на равнину. Идя к Крайслеру по проулку, где свистел ветер, Мич с одной стороны спешил, а с другой напоминал человека, держащего путь из камеры смертников к месту казни. Ветер обдувал лицо, ерошил волосы, теплый и настойчивый. Безумцам недостает самообладания. Им везде чудятся заговоры. Истинно безумные люди не знают, что у них больная психика, а потому не нуждаются в том, чтобы носить маску. Митчу хотелось верить, что его брат безумен, потому что Энсон был монстром, если в основе его действий лежал холодный расчет. Если так, то получалось, что он, младший брат, восхищался монстром, любил его. И своей доверчивостью, желанием быть обманутым, только усиливал силу этого монстра. То есть в какой-то, пусть и малой степени, нес ответственность за его преступление. Энсону самообладания хватало. Он никогда не говорил о заговорах, ничего не боялся. Что же касается масок, так он прекрасно манипулировал людьми и мог кому угодно запудрить мозги и обмануть любого. Нет уж, безумцем он никак не был. Высаженные вдоль улицы пальмы трясли длинными листьями, словно безумные женщины волосами. С цветущих деревьев срывало лепестки. Ехал Мич в гору. Низкие холмы уступали место более высоким. В воздухе мельтешили листья, клочки бумаги, страницы газет, пластиковый пакет. Во всем квартале свет горел только в окнах дома его родителей. Возможно, ему следовало поостеречься. Но он поставил автомобиль на подъездной дорожке, поднял стекло, оставил пистолет в кабине, взял с собой фонарь. Наполненный голосами хаоса и запахом эвкалиптов ветер сёк дорожку тенями деревьев. На кнопку он нажимать не стал, не тешил себя ложной надеждой, просто хотел убедиться, что его догадка верна. Как он и думал, дверь не заперли. Войдя в холл, Мич закрыл ее за собой. Справа и слева из зеркал на него смотрели бесконечное число Митчей. у всех на лице читался ужас, крушение привычного мира. В доме не царила тишина, потому что ветер тряс стекла окон, завывал под сливами, ветки эвкалиптов терлись о стены. В кабинете Даниэля пол усыпали осколки стеклянных выставочных полок, на которых стояли полированные шары из дерьма динозавров. Сами шары раскатались по кабинету, будто полтергейст поиграл ими в бильярд. Комнату за комнатой Мич обошел первый этаж, зажигая свет там, где он еще не горел. По правде говоря, он ничего не ожидал найти на этом этаже и не нашел. Он говорил себе, что не хочет что-либо упустить, но на самом деле тянул время, собираясь с духом перед тем, как подняться на второй этаж. У лестницы он остановился, услышал свой голос. «Даниэль!» — отца он позвал негромко, потом мать, Кэти, не повысив голос. Понятное дело, никто ему не ответил, так что не оставалось ничего другого, как преодолевать подъем. В коридоре на втором этаже какой-то черный предмет лежал на полированном дереве пола. Формой он напоминал электрическую бритву, но только больше размером. С одного конца на расстоянии в 4 дюйма торчали два металлических штыря. После короткого колебания Мич поднял предмет. На боковой поверхности увидел кнопку включения. Когда нажал на нее, штыри соединила ослепляющая белая дуга электрического разряда. Он держал в руках тазер, электрошокер, оружие самозащиты. Но едва ли Даниэль или Кэти пытались воспользоваться им, чтобы защитить себя. Скорее всего, тазер принес с собой Энсон, с ним и напал на них. Разряд тазера обездвиживал человека на несколько минут. Мышцы отказывались ему служить, потому что выводилась из строя нервная система. И хотя Мич знал, куда ему нужно идти, он снова попытался оттянуть этот момент и направился в главную спальню. И здесь горели все лампы, за исключением настольной. С разбитой лампочкой она валялась на полу, сброшенная на пол во время борьбы. Рядом лежали подушки, просто не сбились. Похоже, спящих в этой кровати очень уж грубо разбудили. У Даниэля была целая коллекция галстуков, и сейчас штук 20 лежали на полу. Заглядывая в другие двери, но не осматривая помещение за ними, Мич целенаправленно двинулся к комнате, которая находилась в конце более короткого из двух коридоров.